Содержанка банкира. Загадочна и темна была национальность Мисаила Григорьевича Айзенштадта. Никто не мог сказать ничего определенного. Сам же Мисаил Григорьевич, в особенности за последнее время, с начала войны, говорил следующее. «Мы сербского происхождения. Лет назад тому 300-400 наша фамилия была Железновац. Но один из моих предков переселился в Австрию, и там его поспешили онемечить, навязав ему фамилию Айзенштадт. Ужасные подлецы эти швабы, бродяги, ничего с ними не поделаешь. Такая наша славянская доля — терпеть от этих мерзавцев». Мисаил Григорьевич заливался хриплым веселым смехом, колыхался животик, и свинцовые глаза его мышатами бегали во все стороны. В качестве серба Мисаил Григорьевич вместе с толпой манифестировал у сербского посольства, а затем, исчезнув на 2-3 минуты, вынырнул вновь уже на балконе рядом с дипломатическим представителем Сербии. И толпа убедилась, что банкир — свой человек в посольстве дружественной славянской монархии. Мисаил Григорьевич не остался безучастным созерцателем текущей действительности. Он чутко внимал всем нуждам войны, и так как ему, возможно, скорее хотелось перевоплотиться в Железноградова, он открыл свой собственный лазарет имени Сельфиды Аполлоновны. Открытие, как и следовало ожидать, было пышное, в присутствии не только свадебных, но и заправских генералов. В газетных отчетах среди присутствующих упоминались министры. Один из них поцеловал у Сельфиды Аполлоновны руку, об этом не говорилось в газетах, но об этом живой двуногой газетою на весь город трубил сам Айзенштадт. «А вы знаете, Перемычкин поцеловал у моей Сельфиды Аполлоновны руку. Так-таки поцеловал, честное слово». Враги и завистники, а таких было много у блистательного банкира, шутили, что этот поцелуй обошелся ему в 200 тысяч, в смысле какого-то на что-то пожертвования. Из Рима Айзенштадт получил утешительную весточку. Аббат Манега писал ему, что вопрос о камергерстве подвигается вперед весьма и весьма, необходимо, однако, для ускорения, чтобы Мисаил Григорьевич сделал какой-нибудь нажим в сторону осязательной полезности Святейшему Престолу, кроме тех взносов в Ватиканскую казну, которые уже переведены. Одним из таких нажимов была бы материальная помощь католическому населению Калиша, разоренному ужасами войны. Мисаил Григорьевич немедленно же проявил чрезвычайную заботливость и нежность по отношению к жертвам знаменитого майора Прейскера. Но, исполняя свой долг патриота и гражданина, Мисаил Григорьевич не забывал и про свою личную жизнь. Благодаря дипломатическому посредничеству адмирала Обрыдленко желание иметь шикарную содержанку осуществилось. Дважды в неделю Мисаила Григорьевича видели с самой модной женщиной у Петрограда. Видели на стрелке, на скачках, у Эрнеста, куда они заезжали обедать после скачек. Сплошь да рядом бывало так. В одном автомобиле едут Айзенштадт с Искрицкой, а в другом, навстречу, Сельфида Аполлоновна с кем-нибудь. И когда обе машины равнялись, тяжеловесная банкиресса покровительственно улыбалась, поясняя лицу, сидевшему с нею рядом. «Вы знаете, это наша содержанка». Но по украинской пословице «як мед, то и ложкою» Мисаил Григорьевич жалел, что Искрицкая просто Искрицкая без всякого титула. «Хорошо, если бы она сделалась княгиней или даже графиней. В городе говорили бы, Мисаил Григорьевич живет с графиней такой-то. У него на содержании княгиня такая-то. Было бы очень хорошо. Ей-богу, ничего не стоит найти какого-нибудь промотавшегося титулованного господина. Сунул ему в зубы несколько тысяч и готово». Мисаил Григорьевич сообщил свои планы Искрицкой. Та не имела ничего против. Обрыдленко получил от своего патрона эту новую миссию. Надо подыскать подходящего князя или, в крайнем случае, графа. А если не найдем ни графа, ни князя, может быть, ограничимся бароном? Легче найти, — заикнулся Обрыдленко. Что такое? Адмирал, вы с ума сошли? Барон — это немец. Это не патриотично. Мы воюем с немцами, а вы навязываете мне барона. Я не хочу, да и она не захочет. Михаил Григорьевич знал, что все выдающиеся финансисты и банкиры Европы что-нибудь коллекционируют. Одни — гобелены, другие — старинную живопись, третьи — художественные табакерки, четвертые — оружие. Так надо. Это хороший тон. Это показатель вкуса. Айзенштадт решил коллекционировать миниатюры. И вот под рукой были оповещены все петроградские антиквары, что, будет случаться у них ценные миниатюры художественной работы, немедленно же поставить в известность об этом владельца особняка на Сергиевской Михаила Григорьевича Айзенштадта. Утром в своем кабинете Михаил Григорьевич, нечесанный, немытый, в халате, закапанном свежими кофейными пятнами, беседовал с корректно одетым господином, у которого было лицо бандита, исчерносмуглое, с крупными резкими чертами. Это был гражданин республики Никарагуа. Айзенштадт беседовал с ним относительно своего консульства. Обладатель разбойничьей физиономии и носитель длинной, странной для уха и неудобоваримой для языка фамилии обещал устроить Михаилу Григорьевичу пост консула республики Никарагуа в Петрограде. На письменном столе затрещал телефон. Вошедший на барский звонок лакей снял трубку. «Алло! Михаил Григорьевич дома?» «Их превосходительство дома. Кто их спрашивает?» «Антиквар Егорнов». «Антиквар Егорнов?» — повторил лакей, глядя на своего барина. «Давай сюда трубку». «Ну, я слушаю». «Это вы, ваше превосходительство?» «Да, это мое превосходительство. Что скажете?» «Есть у меня для вас две очень замечательные миниатюры. На редкость. Не угодно ли взглянуть?» «Почему нет? Вы можете их сейчас доставить? Привезите сейчас». «Буду через 20 минут». Через 20 минут Михаил Григорьевич, отпустив именитого гражданина республики Никарагуа, сидел в кабинете один и задумчиво грыз обкусанные мягкие ногти. Лакей ввел к нему Егорнова. Кивая рыжей бороденкою, торговец показывал банкиру свой товар. «Вы только взгляните, ваше превосходительство! Работа какая! Тончайшая! Кисть божественного Изобея! Это Мейсанье начала XIX века! Да что Мейсанье! Он ему, Изобею, с позволения сказать, в подметке не годится!» Князь Двигубский увидел, так и затрясся. «Продайте», — говорит. А я ему: «Нет, ваше сиятельство, опоздать изволили. У меня есть уже покупатель». «Это который Двигубский? Товарищ министра?» «Он самый, ваше превосходительство». «Пускай не беспокоится, я беру эти миниатюры. Только вы ему так и скажите, что я беру. Я». «А что это за господа?» «Король и королева кипрские». «Я про таких не слышал». «А вы откуда знаете, что это король и королева кипрские? А может быть, это совсем даже не они?» «Они самые, никакого сумления. У родного внука приобрел. Старик мне принес вид барский, вельможный, а только не в авантаже. Порода важнеющая, а бедность?» «Выследил, сосед. В меблированных комнатах живет. Швейцару полтинник в зубы, всю подноготную выложил. Как есть настоящий король при полном титуле, а только жрать не...» «Так и называется король кипрский?» — зажегся вдруг Михаил Григорьевич. «Больше скажу, ваше превосходительство, титул егонный настоящий — король и иерусалимский, и кипрский». «Да не может быть! И живет в меблированных комнатах? Секите мне голову, коли соврал. Охваченный приливом какой-то особенной радости, Айзенштадт нервно грыз ногти. Потом вскочил, запахивая на животе длинный халат, путаясь в нем. «Я только на минуточку сбегаю к генеральше». «А как же миниатюры, ваше превосходительство?» «Подождите с миниатюрами, я их беру. И чего же еще? Сколько?» «Да за парочку двух петушков не мешало бы». «1000? Нельзя. Любую половину. Вы меня подождите», — бросил на ходу банкир. Егорнов ухмыльнулся в бороденку. На худой конец и петушка довольно. Сам заплатил ведь гроши. А Мисаил Григорьевич несся через всю квартиру. По дороге спросил у камеристки, где генеральша. «Они в спальной, у них массаж». Сильфида Аполлоновна лежала всеми рубенсовскими телесами своими на широченной людовиковской кровати с пышным балдахином. Высокая, мускулистая шведка от мадам Альфонсин изо всех сил старалась согнать лишний жир с тучной банкирессы. Казалось, шведка в белом балахоне с засученными по локоть рукавами месит горы какого-то мягкого белого теста. Шведке-массажистке было внушено не жалеть ни своих рук, ни самой Сильфиды Аполлоновны, только бы достигалась цель. И когда стальные пальцы этой высокой скандинавской блондинки особенно больно щипали непочатые залежи мяса, рыхлого, жирного, Сильфида Аполлоновна мужественно стискивала зубы. «Ничего не поделаешь». «Pour être belle, il faut savoir souffrir». «Красота требует жертв». «Ой!» — задрыгав ногами, вскрикнула банкиресса. При виде мужа ее охватил порыв целомудренной стыдливости. «Ничего, ничего, я не смотрю. Слушай, Сильфидочка, вот идея, прекрасная идея. Она что-нибудь понимает по-русски? Не идея, а это красавица». «Ни одного слова. Тем лучше, я могу свободно говорить». Шведка буквально в поте лица продолжала свой труд, труд нелегкий, массировать такую гороподобную тушу. И, несмотря на всю тренировку, лоб и лицо скандинавской богатырши увлажнились росинками, блестевшими на утреннем солнце. «Понимаешь, король, настоящий король, живет в каких-то паршивеньких меблированных комнатах. Титул! Какой титул? Король и Иерусалимский, и Кипрский. И представь, его королевскому величеству жрать нечего». «Так мне пришла идея. Выбросить ему, ну, сколько там, 20-25 тысяч, и пускай он женится на Искрицкой. Марганатический брак. И тогда наша содержанка будет королевой Кипрской, и все будут говорить, что я живу с королевой. Что ты скажешь на это?» «Что я скажу? Только ты не смотри на меня, ты смотришь, паскудник, одним глазом. Смотришь, я вижу, отвернись. Я скажу, как всегда, что ты гений. Неужели настоящий король?» «Самый настоящий. Но я же не дурак, я потребую бумаги. Покажи мне черным по белому, что ты король. Я же себя обмануть не позволю, я не позволю. Я сейчас вызываю по телефону адмирала. Так ты меня благословляешь?» Он еще спрашивает. «Руками и ногами». Сияющий Мисаил Григорьевич вернулся в кабинет, сплавил Егорнова, сунув ему 500-рублевку, и позвонил Обрыдлинке, сказав, что посылает за ним автомобиль. Через 15 минут адмирал, щуря сквозь пенсне медвежьи глазки свои, входил в кабинет. «Вы слышали о короле Кипрском?» — огорошил его с места в карьер патрон. «Слышал. Даже знаю лично. А что? Он ведь, кажется, умер». «Так же, как и мы с вами. Аккурат, так же. Он здесь, в Петрограде, и живёхонек. А вы его откуда знаете?» Это было в 69-м году. Я тогда молодым лейтенантом приезжал в Париж с морской миссией. Все мы были приглашены императором французов на бал в Тюильрийский дворец. И на этом балу я был представлен королю Кипрскому. Тогда ему уже перевалило за 40, но это все еще был красавец удивительный, один из самых элегантных мужчин Второй империи. А теперь он ходит без сапог и живет в какой-то трущобе. «Слушайте, адмирал, я хочу его женить на Искрицкой. Ему нужны деньги, Ей нужен титул. Она будет королевой. Шикарно, чертовски шикарно. Поезжайте к нему, привезите сюда, и мы покончим живо по-американски. Будущий консул Республики Никарагуа уже чувствовал себя американцем. А Брыдленко замялся. «Не знаю, будет ли это удобно, Мисаил Григорьевич». «Чего там неудобно? За деньги все удобно. Какие там щепетильности, если он не имеет штанов? А будет ломаться, мы ему отсыплем побольше денег». «Я готов идти до 50 тысяч. Меня это забавляет, ей-богу. Это не какой-нибудь граф из Вяземской лавры. За королевский титул не жаль и 50 тысяч».